Цветы запоздалые. Как пряно пахнет сад вечерний настойным выдохом цветов. Мы разговор ведем никчемный из запоздавших горьких слов. Струится легкая прохлада, предполагая дождь к утру, и этот горький выдох сада уже развеян на ветру. Какие странные сравнения. Причем здесь дождь и разговор? Уснувший сад, деревья в тени, все так и было до сих пор. Но кто-то в дом захлопнул двери, унес ключи, забыл про нас. И пряно пахнет сад вечерний для нас с тобой в последний раз. Цветы, цветы запоздалые, цветы, цветы запоздалые, ушедшие любви уже не вернут, назад не вернут. Прости, но слушать устала я. Прости, но слушать устала я слова, которым не верю я. Слова, которые лгут.